Глава 16. Больной человек после определенного раздражительного нетерпения соглашается стать пациентом. Небо синеет, береговые откосы в цвету. Быстрая Миссисипи разливается и течет широко и свободно, испещренная струями и мелкими водоворотами, исполненная мощью 74-пушечного военного корабля. Солнце выходит из шатра во всем своем великолепии и правит мировым кормилом. Все живое, согретое его лучами, начинает шевелиться. Паровой челн, искусно созданный людьми, рассекает воды, словно во сне. Но фигура в углу, завернутая в плед, сидит безучастно, затронутая, но не согретая солнцем, словно увядшее растение, хотя его почки еще пытаются распуститься, а семена зреют внутри. На табурете слева от него сидит незнакомец в сюртуке табачного цвета с опущенным воротником. Он поднимает руку успокоительным жестом. В его глазах светится надежда. Но трудно пробудить надежду в человеке, давно погруженном в безнадежность хронического недуга. Какое-то раздраженное замечание или язвительный намек со стороны больного привел к тому, что его спутник укоризненно ответил: «Не думайте, будто я стараюсь расхвалить свое лечение, критикуя чужие методы. Тем не менее, когда человек уверен, что правда на его стороне, нелегко проявлять доброжелательность к оппонентам. Здесь дело не в характере, а в совести, ибо милосердие и доброжелательность порождают терпимость, которая подразумевает невысказанное разрешение и определенную вседозволенность. А что дозволено, то можно продвигать и усугублять. Но разве можно продвигать или усугублять неправду? Поэтому, хотя ради общего блага я отказываюсь поддерживать аргументы этих минеральных лекарей, но предпочитаю считать их неумышленными злодеями, но добрыми самарянами, впавшими в заблуждение. Поэтому я спрашиваю вас, сэр, разве это мнение надменного соперника и самозванца?» Больной, чья физическая сила почти совершенно истощилась, не ответил ни словом, ни жестом, хотя вялое выражение его отупевшего лица как будто говорило: «Прошу вас, оставьте меня в покое. Кому и когда помогли разговоры?» Но его сосед, явно привыкший к таким проявлениям безнадежности, вежливо и твердо продолжал свою речь. «Вы сказали, что по совету известного физиолога из Луисвилля принимали железистый раствор. Для чего? Для восстановления утраченной энергии. И каким образом? У здоровых людей в крови имеется естественное количество железа, а железный пруд очень крепок. Следовательно, причиной слабости является недостаток железа, который вызывает животный прилив сил. Поэтому вам нужно принимать железо, отсюда и железистая микстура. Что касается теории, то я безмолвствую. Но, скромно предполагая ее истинность, я бы задал почтительный вопрос вашему знаменитому физиологу. Сэр, сказал бы я, хотя в силу естественных процессов ослабленный организм можно оживить через прием питательных веществ, но способен ли он на жизненную трансформацию со всеми качествами своей ослабленной натуры? Если ничто нельзя включить в живой организм, кроме как через усвоение или ассимиляцию, подразумевает ли это, что одно превращается в другое, как ламповое масло превращается в пламя? Насколько вероятно, в силу таких взглядов, что после жирных пиршеств Кальвин Эдисон растолстеет? То есть жир на столе проникнет в его кости? Не это ли должно произойти, сэр, когда железо из вашей склянки проникнет в кровь? По-моему, это чересчур самоуверенный вывод. Но больной снова прикинулся тупоумным, как будто хотел сказать: «Прошу, оставьте меня в покое». К чему эти болезненные слова, когда боль в моем теле уже доказала это самым мучительным образом? Не обращая внимания на явное недовольство больного, лекарь продолжал. Но мнение о том, что наука может удобрять человеческую плоть, как фермер удобряет землю, выглядит не так странно, как другая фантазия. А именно, что современная наука достигла небывалых высот, и даже в случаях полного истощения сил, подобных вашему, благодаря предписанию вдыхать определенные пары, может являть всемогущество, наполняя жизнью все сущее, кроме безжизненного праха. Ибо разве вы сами не рассказывали мне, мой бедный сэр, что по распоряжению великого химика из Балтимора вы в течение 3 недель были вынуждены носить респираторы каждый день в определенное время получали стимуляцию из некоего газометра, вдыхая пары сжигаемых лекарств, как будто эта искусственная атмосфера была противоядием от природного воздуха, созданного Богом. Стоит ли удивляться старым упрекам и обвинениям науки в атеизме? Это мой главный аргумент против сторонников химического лечения с их многочисленными изобретениями. На что указывают их изобретения, если не на гордыню и превозношение человеческого мастерства, несовместимые с почтительным признанием нашей зависимости от высшей силы? Как бы я ни старался сохранить беспристрастность, эти химические лекари с их настойками, парами, курильницами и оккультными формулами кажутся мне похожими на тщеславных чародеев фараона, пытавшихся совладать с небесной волей. Я днем и ночью молюсь о милосердии для них, дабы они не спровоцировали гнев небесный своими изобретениями и не испытали на себе Божье возмездие. Тем прискорбнее видеть ваше состояние после того, как вы побывали в руках у этих египтян. Последовала очередная немая сцена, где больной дал понять: «Прошу, оставьте меня в покое. Знахари и шарлатаны бесполезны, как и глумление над ними». И снова его сосед продолжил свою речь. «Насколько мы, травники, отличаемся от них? Мы ничего не провозглашаем и не изобретаем. С посохом в руке мы проходим по лугам и по склонам холмов, любуемся природой и смиренно ищем ее лекарства. Подобно настоящим индейским знахарям, неумудренным в названиях и классификациях, мы знакомы с сущностью вещей как преемники мудрого Соломона, знавшего все растения, от ливанского кедра до иссопа на стене. Да, Соломон был первым из травников, но достоинства растений были высоко оценены в следующей эпохе. Разве не написано, что в такую ночь рвала Медея травы, чтобы юность Езону возвратить? Ах, если бы вы имели доверие, то могли бы стать новым Езоном, а я был бы вашей Медеей. Уверен, что несколько флаконов моего целительного общеукрепляющего бальзама вернули бы вам утраченные силы». После этих слов раздражение и отвращение больного достигло такой степени, что возымело эффект обещанного бальзама. Восстав из бессильной апатии, мертвенно-бледный мужчина вздрогнул и возопил булькающим голосом, как будто воздух в его легких прорывался через множество разбитых сот. «Изыди! Вы все на одно лицо! Само название лекаря и целителя позорит тебя! Годами я служил аптечной банкой для ваших мерзких экспериментов и теперь страдаю от их последствий! Изыди! Я ненавижу тебя!» Я проявил бы бессердечие, если бы оскорбился недоверием ко мне, вызванным горечью из-за чужих происков. Но позвольте тому, что искренне сочувствует... «Изыди! Точно таким же тоном не более полугода назад ко мне обращался немецкий доктор из водолечебницы, откуда я теперь вернулся, на полгода приблизившись к могиле». «Водолечебница? О, это фатальное заблуждение благонамеренного пресница. Поверьте, сэр, изыди!» «Нет, инвалид не всегда должен настаивать на своем. Только подумайте, сэр, как несвоевременно ваше недоверие. Вы очень слабы. И разве в слабости мы не должны больше доверять друг другу? Когда слабость повергает в отчаяние, то в тишине и доверии вы обретаете силу». Умерив свой бурный порыв, больной умоляюще посмотрел на него, как бы спрашивая: «С доверием приходит надежда, но какая надежда может быть для меня?» Травник достал из кармана пиджака запечатанную картонную коробочку и с серьезным видом протянул ее больному. «Не отказывайтесь. Возможно, это последняя надежда на выздоровление. Работайте над собой. Призовите уверенность, возродите ее из пепла. Боритесь за жизнь, и она вернется к вам». Больной молчал, дрожа всем телом. Потом, немного овладев собой, он поинтересовался ингредиентами лекарства. «Это травы». «Что за травы? И каковы их свойства? Почему вы даете их мне?» «Этого нельзя разглашать». «Тогда я ничего не приму от вас». Спокойно глядя на бескровную, почти безжизненную фигуру перед собой, травник немного помолчал и сказал: «Ладно, я сдаюсь». «Почему?» «Вы больны, но философствуете. Вы больной философ». «Нет, нет, только не философ. Но желание знать ингредиенты лекарства и причину моего намерения помочь указывает на философский склад ума, так же, как последствия являются наказанием для глупца. Больной философ неизлечим». «Почему?» «Потому что он лишен доверия». «Но почему это делает его неизлечимым?» «Потому что он отвергает целебный порошок. Или же, если он берет его, лекарство оказывается пустышкой, хотя тот же самый порошок, полученный неграмотным селянином в сходных обстоятельствах, возымеет действие талисмана. Я не являюсь материалистом, но разум так воздействует на тело, что если доверия нет в одном, то нет и в другом». Казалось, эти слова произвели впечатление на больного. Он задумался, размышляя над искренним ответом. «Вы говорите о доверии», — наконец вымолвил он. «Как получается, что травник, прописывающий лекарства в других случаях, оказывается менее всего уверенным, когда нужно прописать его себе? Или он испытывает недоверие к себе самому, но он имеет доверие к собрату, к которому он обращается? И это нельзя ставить ему в укор, так как он знает, что когда тело лежит в прострации, разум не может стоять прямо. Да, в этот момент травник не доверяет себе, но не своему мастерству». Больному явно не хватало знаний для обоснованного возражения. Но это его не беспокоило. Казалось, он был рад аргументу, созвучному его желанию. «Значит, вы даете мне надежду?» Его запавшие глаза обратились к собеседнику. «Надежда пропорциональна доверию. Вы получите от меня столько надежды, сколько может оправдать ваше доверие. Если все зависит от этого», — он поднял коробочку, «то я отхожу в сторону. Это создано природой». «Природой? Почему вы вздрогнули?» «Не знаю». Больной передернул плечами. «Но я слышал о книге под названием «Природа заболеваний». Не могу одобрить такое название. От него несет подозрительной научностью. Природа заболеваний. Как будто природа, божественная природа, была связана только со здоровьем. Как будто все болезни происходят от природы. Но разве я раньше не намекал на склонность науки к запретным плодам? Сэр, если вы приходите в отчаяние, когда вспоминаете это название, то забудьте о нем. Поверьте, что в природе есть только здоровое начало, ибо здоровье — это благо, а природа не измышляет зла. И она действует почти безошибочно. Доверьтесь ей, и вы выздоровеете. Повторяю, это лекарство создано природой». И снова больной не нашел аргументов, способных добросовестно опровергнуть эти слова. Как и раньше, он не очень-то и старался. Разум подсказывал ему, что он не сможет этого сделать, не обратившись к атеизму в той или иной форме. В душе он был благодарен тому, что дух противоречия не мог противостоять обнадеживающим словам лекаря, ибо теперь надежду на выздоровление предоставляла не только медицина, но и религия. «Значит, вы действительно считаете, что если я буду принимать это лекарство, машинально протянув руку к коробочке, то смогу поправить здоровье?» «Я не поощряю ложные надежды», — ответил лекарь, выпуская из рук коробочку. «Буду с вами откровенен. Хотя сторонники химической медицины не позволяют себе подобных слабостей, но травник должен быть откровенным, либо молчать. Итак, сэр, в вашем случае радикальное средство, иными словами, такое средство, которое сделает вас сильным и здоровым, я не могу и не буду обещать». «Ах, но в этом нет нужды. Только верните мне силы, чтобы я перестал быть тяжким бременем для других и монотонным брюзгой для себя. Только избавьте меня от несчастной слабости, чтобы я мог ходить под солнцем и не привлекать мух запахом разложения. Этого будет достаточно». «Вы не просите о многом. Это значит, что вы умны и недаром терпели страдания. Думаю, то малое, о чем вы просите, будет дано вам. Но помните, не за один день, не за неделю, и, может быть, даже не за месяц, хотя рано или поздно это случится. Я не называю точный срок, ибо я не пророк и не шарлатан. Однако, если вы будете следовать указаниям из коробочки и регулярно принимать мое лекарство, не назначая срок окончания терапии, то можете твердо надеяться на благоприятный результат. Еще раз скажу, что вы должны сохранять доверие». Больной ревностно ответил, что теперь у него есть доверие, и он будет ежечасно молиться об укреплении веры. Внезапно поддавшись одному из странных капризов, присущих инвалидам, он добавил: «Но для такого, как я, это будет трудно. Очень трудно. Самые трепетные надежды так часто подводили меня, что я не раз клялся никогда, никогда не верить обещаниям. О, заламывая пальцы, вы не понимаете. Вы просто не можете понять. Я знаю, что настоящее доверие всегда оправдывается. Но пора принять решение. Вы берете лекарство или отвергаете его?» «Беру». Секундная пауза. «Но сколько оно стоит?» «Столько, сколько вы можете извлечь из вашего сердца и небесного благоволения». «Как? Сколько стоит ваше лекарство?» «Я полагал, что вы имеете в виду доверие». «А лекарство $0.5 за флакон. В коробочке 6 флаконов». Деньги перешли из рук в руки. «А теперь, сэр, меня зовут другие дела», — сказал травник. «А возможно, мы больше не увидимся. В таком случае...» Он помедлил, так как лицо больного превратилось в неподвижную маску. «Простите меня», — воскликнул он. «Простите за неразумные слова о том, что мы больше не увидимся. Хотя я предназначал их исключительно для себя самого, но забыл о вашей обостренной чувствительности. Повторю, поскольку возможно, что мы не скоро встретимся снова, и у вас не будет возможности пополнить запас лекарства, не считая аптечных лавок, но при этом вы столкнетесь с вероятностью приобрести менее целебную смесь. Ибо такова популярность целительного общеукрепляющего бальзама, основанная не на доверчивости невежественных придурков, но на доверии просвещенных умов, что мошенники и фальсификаторы не дремлют. Хотя я и не берусь поспешно утверждать, что они в полной мере осознают печальные последствия для пациентов. Некоторые называют их убийцами, но я не стану этого делать, ибо убийство, если такое злодеяние возможно, происходит от действия сердца, в то время как мотивы этих людей ограничиваются их кошельками. Если бы они не бедствовали, то не думаю, что они занялись бы такими делами. Тем не менее, в интересах общества я предпринял меры предосторожности. Снимите обертку с любого из моих флаконов, посмотрите на просвет, и вы увидите нанесенное заглавными водяными знаками слово «доверие» на оборотной стороне. Доверие, которое я пожелал бы для всего мира. Этот знак должен присутствовать на обертке, иначе лекарство поддельное. Но если у вас останутся какие-либо сомнения, можно послать обертку по этому адресу. Он протянул карточку. Я отвечу обратной почтой. Сначала больной слушал с оживленным интересом, но постепенно, пока травник продолжал свою речь, им овладел другой необъяснимый каприз. Его лицо приобрело выражение крайнего уныния. «Что теперь?» — спросил травник. «Вы просили о доверии. Вы говорили, что доверие бесценно. А теперь наставляете меня в недоверии. Ах, правда выходит наружу. Я сказал, что мы должны иметь доверие, безусловное доверие. При этом я имел в виду подлинное доверие и настоящего меня. Но ваше отсутствие, когда я буду покупать лекарства, распространяемые от вашего имени, у меня не будет безусловного доверия. Проверяйте все флаконы, доверяйте тому, что подлинно. Но сомневаться, подозревать и доказывать, каждый раз проделывать эту утомительную работу — все это противно доверию. Это зло. От зла происходит добро. Недоверие — ступень пути к доверию, как это было доказано в нашей беседе. Но вы охрипли. Я позволил вам слишком много говорить. У вас есть лекарство, и теперь я могу спокойно расстаться с вами. И еще, когда я услышу, что здоровье вернулось к вам, как к другим моим знакомым, я не буду заниматься пустой похвальбой. Однако, отдавая должное там, где есть заслуга, скажите вместе с ревностным травником Епетом у Вергилия, когда он при незримом, но благотворном содействии Венеры исцелил рану Энея: «Се не работа смертного и не мое лекарство, не смертных мастерство, но дар превысшей силы».